Суды Христовы. Продолжая изучение Церкви и Великой Скорби, мы стараемся ответить на важный вопрос. Будет ли Церковь оставаться на земле во время периода Великой Скорби? В предыдущей беседе, говоря об Израиле в пророчестве, мы подчеркнули, что будет два пришествия Христова. Сегодня мы желаем указать на суды Христовы и когда они совершатся. Это тоже, мы надеемся, прольет свет на изучаемый предмет. А теперь посмотрим, как пришествие Христа за Церковью радикально отличается от пришествия Его в конце периода Великой Скорби, в осуществлении целей и относящимся к ним людям. Разница между двумя пришествиями настолько важная, что будет хорошо сравнить их. Первое. Пришествие Господне за Церковью было тайною, впервые открытую апостолу Павлу и другим апостолам. Пришествие Господне судить землю никогда не было тайною, оно было провозглашено даже перед потопом. Второе. Пророчества об Его пришествии за Церковью никогда не включали обитателей мира. Как, например, в первом послании к Фессалоникийцам, 4 главе, с 14 по 17 стих. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Пророчество о Его пришествии судить землю говорит об Израиле. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силою голос Твой, благовествующий Иерусалим. Возвысь, не бойся, скажи городам иудиным, вот Бог ваш, вот Господь Бог грядет с силою, и мышца Его со властью. Вот награда Его с Ним, и воздаяние Его пред лицом Его». Исаии 40 глава с 9 по 10 стих. Пророчество также говорит о всякой плоти. «Ибо вот придет Господь в огне, и колесница Его, как вихрь, чтобы излить гнев свой с яростью, и прещение свое с пылающим огнем. Ибо Господь с огнем и мечом своим произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных Господом». Исаия 66 глава с 15 по 16 стих. Третье. Для восхищения Церкви Господь снисходит на воздух. 1 Фессалоникийцам 4 глава 16 по 17 стих. «Но чтобы судить мир, Он снизойдет на Елеонскую гору». Захарии 14 глава 4 стих. 4. «Христос придет за Церковью благодати и любви». Ефесянам 5 глава с 25 по 28 стих. Первое послание Петра 1 глава 13 стих. «Но на землю Он придет, как судья в ярости, с проявлением Своего святого гнева в Своем явлении и в Своих действиях». Откровение 19 глава с 11 по 16 стих. 5. «В Своем явлении за Церковью Христос окончит Свое спасение для всех Ее членов, искупив их тела. Но на землю Он придет вести войну и уничтожить нечестивых». Откровение 19 глава с 11 по 16 стих. 6. Христос воскресит из могил умерших членов Церкви перед тем, как Он придет на землю. 1 Фессалоникийцам 4 глава 16 по 17 стих. «Но Он воскресит святых других веков после того, как Он вернется на землю». Откровение 20 глава с 4 по 6 стих. 7. «Когда Церковь будет забрана, каждый член будет восхищен». Первое послание Коринфянам 15 глава с 51 по 52 стих. «Когда же Христос придет на землю, тогда один берется для уничтожения, а другой оставляется». Матфея 24 глава с 38 по 41 стих. 8. «Во время Его пришествия за Церковью Христос не делает разницы между Ее иудейскими и языческими членами. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Галатам 3 глава 18 стих. «Когда же Он вернется на землю, Он будет иметь дело отдельно с иудеями и с другими народами». Иаиля 3 глава с 1 по 3 стих и с 14 по 16. 9. Пророчество о восхищении Церкви Христом не упоминает, что мир увидит Его или наше восхищение. Его же пришествие в конце периода великой скорби будет видимо, как молния. Матфея 24 глава 27 стих. «И узрит его всякое око». Откровение 1 глава 7 стих. 10. За пришествием Христа за церковью последует его суд над церковью. Первое послание к Коринфянам 4 глава 5 стих. После его пришествия на землю последует его суд над Израилем и народами. Иезекииля 20 глава с 33 по 38 стих. Матфея 25 глава с 31 по 46 стих. 11. Господь сначала придет за Своей церковью. 1 Фессалоникийцам 4 глава 16 по 17 стих. После периода великой скорби Он придет со Своей церковью. 2 Фессалоникийцам 1 глава 7 по 10 стих и Колоссянам 3 глава 4 стих. 12. Священное Писание не предоставляет никакого знамения, когда будет восхищение церкви, но указывает на многие знамения пришествия Его на землю. Матфея 24 глава с 3 по 30 стих. 13. Христос может прийти за церковью в любой момент. Тита 2 глава 13 стих. Но Он придет судить мир только после великой скорби. Матфея 24 глава 29 стих. 14. Христос придет за церковью перед Днем Господним. 1 Фессалоникийцам 5 глава со 2 по 4 стих. Однако Он придет судить мир в День Господень. Исаии 2 глава с 12 по 22 стих. Два события пришествия Господа за Своей Церковью и Его пришествие судить мир полностью отличаются одно от другого, и для их явления требуется разное время. Однако нет необходимости предполагать о таком различии, потому что Священное Писание ясно показывает, что эти два события отделены одно от другого периодом великой скорби. Господь не придет в то же самое время с благодатью и гневом. Он не смешивает век благодати с Днем Господним, не суд над церковью и миром в то же самое время. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 32 стих. Он восхитит церковь пред Днем Господним. Апостол Павел написал: «Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет пагуба, подобно как мука родами постигает имеющие во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, ни тьмы». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, с 2 по 5 стих. Тайна Господнего перемещение церкви является последней фазой тайны церкви. Церковь во всей своей целости является тайной, которая однажды была скрыта, а теперь открыта. Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом Его и пророком Духом Святым. Ефесянам 3 глава с 3 по 5 стих. А также в послании к Римлянам 14 главе с 24 по 25 стих сказано: «Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена, и через Писания пророческие, по повелению вечного Бога, возвещена всем народам для покорения их веры. Когда богатства славы в тайне сей станут ясными и драгоценными нашему сердцу, тогда с непоколебимым убеждением мы должны держаться, что Бог отделил пришествие Христа за церковью настолько от своего пришествия судить мир, как Он отделил саму церковь от мира. Господь должен еще совершить великие дела в церкви перед тем, как она полностью будет готова служить Ему как Его тело. Прежде всего, когда церковь завершена на земле, она переживет Его трансформирующую силу в день искупления. Ефесянам 4 глава 30 стих, послание к Римлянам 8 глава 23 стих. Это будет день, когда Господь сойдет на воздух, чтобы восхитить Себе церковь. Но в то время